Живя на планете Земля, мы с вами способны ошибаться. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то чаще, кто-то реже. Однажды один брат мне говорит: вот я смотрел на того брата, и я старался вот как он, но он сделал ошибку. Потом я смотрел на того, и я думал, что вот он для меня это все и во всем. И он сделал ошибку. Я ему сказал: знаешь, в чем проблема? Проблема не в том и не в другом. Проблема в том, что ты плохо знал того, кто вообще не ошибается, и кто для тебя должен быть всегда абсолютным авторитетом. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим не иметь ошибок в жизни, нужно знать хорошо того, кто не ошибается. Мы выслушаем псалом. «Я знаю, Бог не ошибается». Затем стих о жертвенности и пении в минуты жизни трудную.